шанс выпадает. Надо его хватать. А когда ухватил, добился успеха. Насладись. Ощути радость. И пусть все сосут у тебя шланг за то, что были козлами, когда не давали за тебя и гроша.